Рано нам покинуть дом. Раны на телах огнем. Горят, горят, горят, горят, горят. Во всех отсеках, во всех отсеках говорят абоненты, операторы, резиденты, провокаторы. Звонят, звонят, звонят, и микрочипы расскажут, где мы, чьи мы. Рано, не рано, нам дают номера, нас ведут номера, нас ведут номера. Рады, не рады, мы гады, не гады, но мы номера, номера, номера. В недрах шахт и там, где вода, смоет поцелуи с наших раскаленных тел, смоет с наших душ мел. Рано, не рано, нам дают номера, нас ведут номера, в нас ведут номера. Рады, не рады, мы гады, не гады, но мы номера, номера, номера. Горят, горят, горят, горят, горят. Пущенные по миру номера без ног.